Короче, бежать смысла не было вообще никакого. Если поймают, в лучшем случае будут бить ботинками. А поймают непременно. Обязательно живьем, чтобы их хозяин имел возможность перетереть со мной за жизнь нашу божескую. Эх, где же мои прежние способности? Срал бы я тогда на то, что с меня сняли крылатые сандалики. Я бы и без их помощи свалил отсюда. Богу ведь знамо дело, много не надо, чтобы удрать. Самой крохотной лазейки хватит. А уж лазейки я находить умел. Локи, понятно, тоже не говно в голове таскает. Сообразил уже, в какие дыры мне проще всего сквозануть будет. И людишек своих туда носовал. Числом по самое не балуйся. Только людишки, а не людишки и есть. Глупые и жадные. Где им с богами тягаться, пусть и отставными? Да я их на раз-два проведу, этих тварей, которых Прометей с какого-то великого прихода из глины вылепил. Или не лепил. Да какая разница, если так говорят? Зря болтать не станут. Что-то такое все равно было. Ну и где этого хитрожопого засранца носит? Ждать пришлось долго. Очень долго. Но не для меня. Боги вообще очень терпеливый народ. Прометей, тот хоть и не бог, но из нашего же семени выполз. Из тех, кто с горой пуповиной повязан был. Он 2000 лет голиком, как я сейчас, к Кавказу прикован был. И ничего, выдержал. А я бог. И даже среди богов вот гадом буду всегда своей терпеливостью славился. Если бы к Кавказу вместо Прометея приковали меня, я бы на нем и 10 000 лет провисел. Мне что, жалко, что ли? А тут всего-то делов несколько часов на стуле просидеть. Тьфу! Вот только мысли разные назойливо лезли в голову. Зато как только по ту сторону двери заскрипел засов, они тут же испарились. Камеру? Да ну вас в сраку с вашей правильной терминологией, как я ее еще назову? Вошли трое. Двое были из породы безмозглых забивателей свай, с чугунными шеями и пустыми глазами, и они держались позади. А впереди выступил третий, и этот третий был непрост. Ох, как он был непрост! Хотя и ни капли не походил на Локи германца. Тот, помнится, во времена наших прежних свиданий был рыжим и остромордым и постоянно глазками по сторонам шнырял, выискивал, кому бы какую подляну сделать, и ведь находил же в легкую. А мой нынешний посетитель оказался жгучим брюнетом. Морда у него, правда, тоже была отвратительно лисья, но глаза по сторонам не рыскали. Он буравил меня имя так, что не будь я богом, проткнул бы насквозь. Но перед ним сидел бог, и он наверняка знал об этом, потому что сверлить таким взглядом простого смертного... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Ни один смертный такого просто не выдержит. В лучшем случае сдохнет сразу, а в худшем... Вот тут есть варианты. В общем, передо мной был Локи. Сильно переменившийся, но я своим третьим шоколадным глазом чувствовал, что это он. Волосы легко перекрасить, а то и пересадить. Манеру смотреть могли переменить, в том числе насильственными методами. Потому что многим, в том числе и мне, не нравятся типы с бегающими глазами. Что до морды, то пластическая хирургия базаров нет сделала в последние годы серьезные успехи. Только вот форму черепа менять не научилась. А она осталась прежней, лисьей. К тому же из всех щелей его элегантного костюма так и перло, что одежда сидит не на простом человечешке, а на существе более высокого порядка. Поэтому я едко улыбнулся в ответ на его пронзительный взгляд и спросил на чистом старогерманском. «Вот и свиделись еще раз, да, Локи?» Тот изобразил на породистом лице недоумение и, оглянувшись через правое плечо, спросил у стоявшего там громилы на чистом испанском. Явно для конспирации. Что этот мудак сейчас пропердел? Это он не ртом, Хорхе, поспешил подобострастно отозваться тот. С ними такое часто случается, я сколько раз видел. Хочешь, с ним я поговорю? После твоих разговоров мне приходится из кусков мяса сведения вытягивать. А мясо неразговорчивое, тупой садист. Я тебе 1000 раз говорил. И тот, кого назвали Хорхе, недовольно поморщился. И снова уставился на меня. «Ну, Что ты мне только что провонял, пидор хренов? Завязывай притворяться. Я даже не подумал переходить на испанский. Ты, понятно, меня терпеть не можешь, но за дурака, надеюсь, никогда не держал. Я догадался, что смерть старика Афродиты и Аполлона подстроил ты. Он снова сделал вид, что ничего не понял. Вот упрямая сволочь. Словно из всего, что я наговорил, разобрал только последнее имя. Опять бросил своему громиле через плечо. Слышал? Этот пидор гнойный что-то вякнул про Аполлона. Значит, он его знал. Ага, слышал, радостно подтвердил громила. А больше я ни хрена не понял. Я тоже ни хрена не понял. Ну, давай я с ним потолкую. У меня он быстро заговорит, как все люди. Рано еще. Ты чего такой тупой? Если он знает Аполлона, значит, мы не зря его взяли. Если не понимаем, на каком языке он ворнякает, значит, надо найти того, кто понимает, и выяснить, что этот пидор знает про Аполлона. Вдруг это будет что-нибудь ценное, а ты мне раньше времени клиента угробишь. Соображаешь? И Хорхе вновь обратился ко мне. На каком же языке ты тут воздух портишь, пидорочек? Тьфу! Я не выдержал и тоже перешел на испанский. «Какого рожна ты дурака валяешь, Локи? Думаешь, я не узнал тебя? Делаешь вид, что свой родной язык забыл? Ну, поищи, поищи специалиста по старогерманскому. Из них последние 1000 лет назад умер. Что ты мне тут исполняешь?» «Ага, значит, по-испански ты говоришь», — удовлетворенно отметил он. «Само собой. Я на всех языках говорю, будто ты не знаешь. И хватит делать из меня дурака. Мы же с тобой старые знакомцы, Локи. Хоть и... Мы с тобой кто, прости?» Тут он перебил меня и даже вперед слегка наклонился, чтобы в следующий раз получше услышать, что за глупость я ляпнул. «Знакомцы! Локи, хорош делать вид!» Вот я чего-то не понял. Вроде среди моих знакомцев пидорасы не водились. А тут, смотрю, один уже набивается. «А чего ты меня в пидорасы записал?» Аполлон был пидорасом, значит, все его дружки — пидорасы. Безапелляционно отрезал он. «Аполлон мне не дружок, а родственник. Родственников не выбирают». «В смысле, ты не пидорас?» «Конечно нет. У меня 800 детей, из них...» «А туфельки с крылышками, что мы с тебя сняли?» «Да такие туфельки только пидоры носят, уж ты мне поверь». «А то ты не знаешь, что это за туфельки!» Язвительно усмехнулся я. «Да ты на них свой хитрожопый глаз еще во времена империи положил!» Поэтому сейчас в первую очередь и снял. Ведь так, Локи? А что это за туфельки? Он придвинулся еще ближе, явно заинтересованный. И на меня вдруг снизошло подозрение. Ты Локи? А это что еще за херня? Ты меня уже в который раз Локами обозвал. Имей в виду, пидор, что мне это не очень нравится. Значит, ты не Локи. Я ощутил великое разочарование. Неужели мое чутье, мое знаменитое чутье меня подвело? Вот она, продолжающаяся черная полоса во всем своем неприглядном виде. Когда даже то, что всегда было предметом твоей гордости, начинает тебе изменять. И против этого даже боги бессильны. Так судят Мойры. Так, объясни мне, пидор, что за секрет у твоих туфелек? Не отставал между тем уже Локи. Если ты не Локи-германец, то для тебя они ничто. Я вяло отмахнулся, соображая, как половче вывернуться из ситуации, в которую загнал себя собственным языком. Не хватало еще, чтобы главный атрибут посланца богов попал в руки жалкого смертного. Даже если тот не такой уж и жалкий. А если бы я был Локи-германцем, тогда мне не пришлось бы объяснять тебе, как они нам достались и почему оказались у меня. Ты, наверное, очень глупый. Или храбрый, хоть и пидор, если пытаешься со мной так разговаривать. А я ведь могу и разозлиться. Конечно, согласился я. И сделать со мной все, что угодно. Я же сижу перед тобой голый, привязанный к стулу. Вот именно, удовлетворенно подтвердил он. Мне нравится, что ты понимаешь свое положение. А теперь будь хорошим мальчиком и расскажи, как вам с Локи достались туфельки. И почему я снял их именно с тебя. Не то плохие дядьки тебя отшлепают. И он сделал неопределенный жест в сторону верзил, которые тупо ухмылялись, наблюдая за нами от дверей. Мы с Локи старые знакомцы, я ж говорил. Я принялся врать вдохновенно, но делая при этом усталый вид, чтобы выглядеть более достоверным. Брали когда-то в одном германском городке музей Римской империи. Много добра взяли, чего вспоминать. А эти сандалики чисто из-за красоты. Ручная работа, вроде как Древняя Греция даже. Хотя, наверное, чушь. Они до сих пор как новые. А если бы в Древней Греции их делали, то развалились бы давно к чертям. Даже если в музее хранить. Короче, Локи их первый приметил. Мне они уже потом приглянулись. А когда мы хабар скупщику толкнули, то перепились, само собой, как свиньи. Ну, маржу попилили, а я башмачки по пьяному делу себе оприходовал. А наутро втер германцу, что он сам их куда-то заныкал. Его штапочки, что с меня спрашивать? Потом свою долю взял и ноги сделал. С тех пор Локи не встречал. Ношу его сандалики, а он, верно, и не в курсе. Из-за каких-то штиблет корефана кинул. Хорхе слегка скривил угол рта. Если я осуждал подобное поведение, то явно не очень. «Какого корефана? Ты о чем?» Я принял удивленный, возмущенный вид. «Пара дел на двоих, на все про все. Да у меня таких корефанов в каждом городишке по сотне наберется». «Так ты думал, что это Локи тебя нашел, да из-за тапочек решил к Богу на свиданку отправить?» «Было дело. Локи он гнида, умный, хитрый. Мог догадаться. Вычислил бы, внешность поменял. Делов-то». «Ну, из-за тапочек умный, хитрый не стал бы такую суетень разводить. Тем более таких. Пидорские они какие-то, эти тапочки. А мне нравятся». «А кто бы в этом сомневался, на то ты и пидор». «Я не пидор». «Ага, расскажи. Если с Аполлоном дела имел, значит, по-любому пидор». «Кстати, об Аполлоне. На кой хрен ты его искал? Вот этот вопрос меня куда больше интересует, чем все ваши пидорские тапочки с крылышками. Тоже мне придумали, бля, прокладки на ногах носить. Зачем тебе Аполлон?» Явно на психологию давил, резко повысив голос. «Ну, так не меня ж на психологические трюки брать. Я их на зубок знаю, поэтому даже глазом не моргнул. Да я ж сюда из Европы только-только перебрался. От Локи этого проклятого подальше. Вот и подумал к Аполлону подойти. Пусть подскажет, что да как. На что можно в первое время глаз положить. И я, между прочим, знать не знал, что он пидор. Сам охренел от такого расклада». «Значит, говоришь, криминалом в своих Европах увлекался?» Хорхе выпрямился и, сложив руки на груди, пристально уставился на меня. «Чем именно, если не секрет?» «Да не секрет, потому что всем помаленьку». «Это не ответ. Так любая шпана себе сказать может». В этом месте я растянул губы в искривленной довольной ухмылке. «А как я должен ответить? Ты меня от веревок освободи, и я тебе покажу, что умею. Прямо так, в голом виде». «Ты имеешь в виду море крови и полчаса драки?» Он презрительно скривился. «Да ни под каким соусом!» — скричал я. «Разве я похож на того, кто решает свои проблемы насильственными методами? Я покажу тебе настоящее искусство!»